Заповедная комната. Когда вы приносите в свой дом новую кошку, то крайне необходимо предоставить в ее распоряжение хотя бы маленькое помещение, в котором она могла бы чувствовать себя в безопасности. Новая кошка нуждается в тихой и безопасной зоне, в которой она сможет свыкнуться с новыми обстоятельствами. Подобная заповедная комната дает кошке возможность примкнуть к запаху ее нового дома. Кроме того, она получает время, чтобы лучше познакомиться с вами. Для подобранной кошки, возможно, испытавшей физическую или эмоциональную травму, это помещение будет полезно и как место комфортной терапии. Такой комнатой отдыха может стать любое из помещений, у которого есть дверь. Кошке не требуется сразу же большое пространство, но ей нужны покой и безопасность. Даже если ваша кошка не будет вступать в контакт с другими вашими питомцами, все равно ей понадобится заповедная комната. Задумайтесь о том, насколько ошеломляющей может оказаться для вашей кошки задача по собственному обустройству в вашем доме. Как ей будет нелегко сразу запомнить расположение туалетной коробки или миски. Особенно это трудно для маленького котенка, пока он еще пребывает в стадии обучения. Если вы обзаводитесь взрослой кошкой, то вы обязаны также учитывать фактор стресса. Ведь вы, конечно, не хотите, чтобы первые пару месяцев она пряталась под шкафами или кроватями только потому, что она слишком испугана незнакомым местом.